Глава 7. О пользе печных труб. Очевидно, что ничего не подозревая и движимые только благородными побуждениями, наши три друга оказали услугу неизвестной особе, которую кардинал удостаивал своим высоким покровительством. Но кто же была эта особа? Вот вопрос, который прежде всего задали себе три мушкетера. Видя, однако, что это трудно разгадать, Портос позвал трактирщика и спросил кости. Портос и Арамис сели у стола и стали играть, Атос прохаживался в раздумье. Размышляя и прохаживаясь, Атос ходил взад и вперед перед печной трубой, другой конец которой был в верхней комнате, и каждый раз слышал отголосок слов, которые привлекли, наконец, его внимание. Атос подошел ближе и различил несколько слов, которые показались ему столь важными, что он сделал знак двум своим товарищам замолчать и, согнувшись, приложил ухо к нижнему отверстию трубы. «Послушайте, миледи», — говорил кардинал, — «это дело очень важное. Садитесь и поговорим». «Миледи», — прошептал Атос. «Я слушаю ваше высокопреподобие с величайшим вниманием», — отвечал женский голос, заставивший вздрогнуть мушкетера. «Это маленькое судно с английским экипажем, капитан которого мне предан, ожидает вас в устье Шаранты, у форта де ла Пуант. Оно отходит завтра утром. В таком случае я должна отправиться туда сегодня ночью. Сию минуту, то есть после того, как вы получите мои приказания. Два человека, которых вы найдете за дверью, будут сопровождать вас. Я выйду первым, потом через полчаса после меня выходите вы». «Хорошо, ваше высокопреподобие, но возвратимся к поручению, которое вам угодно было мне дать, и которое я прошу вас точнее объяснить мне, чтобы не вышло ошибки». Наступила минута молчания. Видно было, что кардинал обдумывал заранее, в каких выражениях объяснить суть дела, а миледи мысленно сосредоточилась, чтобы вполне понять то, что ей будет сказано. Атос воспользовался этой минутой, чтобы сделать знак своим товарищам запереть дверь изнутри и подойти послушать вместе с ним. Два мушкетера принесли стулья для себя и для Атоса, все трое сели, наклонив голову и напрягая слух. «Вы отправитесь в Лондон», — продолжал кардинал. «Прибыв туда, вы навестите Бекингема». «Осмелюсь заметить вашему высокопреподобию», — сказала миледи, «что после дела с бриллиантовыми подвесками, в котором всегда подозревал меня герцог, он не доверяет мне». «На этот раз», — сказал кардинал, — «вы не нуждаетесь в его доверии, но явитесь открыто и честно для переговоров». «Открыто и честно?» — повторила недоверчиво миледи. «Да, открыто», — отвечал кардинал. «Все это дело нужно вести открыто». «Я буду в точности следовать указаниям вашего высокопреподобия». «Вы явитесь к Бекингему от моего имени и скажете ему, что мне известны все приготовления, которые он делает, но что я нисколько не беспокоюсь, потому что при первом его движении погублю королеву». «Поверит ли он, что ваше высокопреподобие в состоянии выполнить эту угрозу?» «Да, потому что у меня есть доказательства. Необходимо, чтобы я могла представить ему эти доказательства». «Без сомнения, я скажу вам их. Во-первых, я опубликую донесение Буа-Робера и маркиза де Ботрю о свидании, которое герцог имел с королевой у супруги Коннетабля в тот вечер, когда там был маскарад. А вы скажете ему, чтобы рассеять его сомнения, что он явился туда в костюме великого могола, который должен был надеть кавалер де Гиз, но который герцог купил у него за 3000 пистолей». «Хорошо, ваше высокопреподобие». «Все подробности его входа и выхода из Лувра в ту ночь, когда он пробрался во дворец в костюме итальянского предсказателя, мне известны. Вы скажете ему, чтобы он опять не сомневался в моих словах, что под плащом у него надето было длинное белое платье, усеянное черными блесками, мертвыми головами и костями. Что в случае какой-нибудь неожиданной встречи он должен был превратиться в призрак белой дамы, которая, как известно, всегда является в Лувр перед каким-нибудь важным событием». «Все, ваше высокопреподобие?» «Скажите ему еще, что я знаю все подробности амьенского дела, что я велю сделать из него очень интересный роман с планом сада и портретами главных действующих лиц этой ночной сцены». «Я скажу ему это». Скажите ему еще, что у меня в руках Монтегю, что Монтегю в Бастилии, и что хотя у него не нашли никакого письма, это правда, но пытка может заставить его сказать все, что он знает, и даже то, чего он не знает. Прекрасно. Наконец, прибавьте, что герцог при поспешном отъезде с острова Ре позабыл в своей ставке письмо мадам де Шеврёз, которое очень компрометирует королеву в том, что ее величество не только может любить врагов короля, но что она находится в заговоре с врагами Франции. Вы запомнили все, что я сказал вам? Ваше высокопреподобие, можете сами судить. Бал у супруги Канетабля, ночь в Лувре, амьенский вечер, заключение Монтегю, письмо мадам де Шеврёз. Хорошо, — сказал кардинал. У вас прекрасная память, миледи. Но, — возразила она, — если герцог, несмотря на все эти доказательства, будет по-прежнему угрожать Франции. «Герцог влюблен как сумасшедший. Или лучше сказать, как дурак», — с язвительностью сказал Ришелье. «Как древние паладины он затеял эту войну, чтобы заслужить только взгляд своей дамы. Но если он узнает, что эта война может стоить ей чести и даже свободы, то верно прекратит ее». «Однако», — сказала миледи настойчиво, — «если он будет упорствовать». «Это невероятно», — сказал кардинал. «Это возможно», — сказала миледи. «Если будет упорствовать...» Кардинал остановился на минуту и продолжал. «Если он будет упорствовать, то я буду надеяться на один из тех случаев, которые изменяют положение государств. Во все времена, во всех странах, особенно где существуют религиозные раздоры, всегда являются свои фанатики. Теперь пуритане раздражены против герцога Бекингема, и проповедники их указывают на него, как на антихриста». «Что же из этого?» — спросила миледи. «Что?» — повторил кардинал с равнодушным видом. «Стоит только найти молодую ловкую женщину, которая захочет отомстить за себя герцогу. Подобную женщину легко встретить. Герцог — человек светский, и многим клялся в вечном постоянстве, возбуждая ненависть всегдашней неверностью». «Без сомнения», — холодно отвечала миледи, — «подобную женщину можно встретить. И подобная женщина, вложив нож Равальяка в руки фанатика, спасла бы Францию». «Да, но для этого необходима гарантия, которая заранее оправдывала бы все, что я вздумаю сделать для блага Франции. Но прежде нужно найти женщину, которая захотела бы отомстить герцогу». «Она найдена», — сказала миледи. «Потом нужно найти фанатика, который бы служил орудием Божьего правосудия. Он найдется». «О, в таком случае вы можете получить гарантию, о которой просили». «Итак», — продолжала миледи, — «я объявляю герцогу от имени вашего высокопреподобия, что вам известны разные переодевания, с помощью которых ему удалось сблизиться с королевой на балу у супруги Канетабля, что вы имеете доказательства о свидании королевы в Лувре с итальянским астрологом, который был никто иной, как герцог Бекингем, что вы приказали составить маленький роман из приключения в Амьене с планом сада и портретами действующих лиц, что Монтегю находится в Бастилии и что пытка может заставить его сказать то, что он помнит, и даже то, что он позабыл. Наконец, у вас есть письмо госпожи де Шеврёз, найденное в ставке герцога, которая компрометирует не только ту, которая его писала, но и ту, от чьего имени оно было написано. Наконец, если, несмотря на все это, он будет упорствовать, то мне остается только молить Бога каким-нибудь чудом спасти Францию. Кажется, ваше высокопреподобие, мне ничего более не надо делать». «Это так», — сухо отвечал кардинал. «Теперь?» — продолжала миледи, как будто не замечая перемены тона кардинала. «Когда я получила инструкции о ваших неприятелях, позвольте мне сказать два слова о моих». «Так у вас есть неприятели?» — с интересом спросил Ришелье. «Да, ваше высокопреподобие, неприятели, против которых вы должны помочь мне, потому что я нажила их, служа вам». «Кто же они?» — спросил кардинал. «Во-первых, интриганка Бонасье. Она в Нанской тюрьме». «Она была там», — отвечала миледи. «Но королева выпросила у короля приказ, по которому ее перевезли в монастырь». «В монастырь?» — спросил кардинал. «Да, в монастырь». «В какой?» Не знаю. Это хранится в тайне. Я узнаю. И ваше высокопреподобие скажете мне, в каком монастыре эта женщина? Конечно, — отвечал кардинал. Хорошо. Теперь у меня есть другой неприятель, гораздо более опасный, чем госпожа Бонасье. Кто же это? Ее любовник. Как его имя? «О, ваше высокопреподобие его знает!» — вскричала миледи вне себя. «Это наш злой дух. Это тот, который в ссоре с гвардейцами вашего высокопреподобия склонил победу на сторону королевских мушкетеров. Тот, который ранил Деварды и расстроил дело с подвесками. Тот, наконец, который, зная, что я отняла у него госпожу Бонасье, поклялся убить меня». «А, — сказал кардинал, — я знаю, о ком вы говорите». «Я говорю о ненавистном Д'Артаньяне». «Он смелый малый», — сказал кардинал. «Потому-то и надо его особенно бояться». «Нужно, — сказал кардинал, — иметь доказательства его сношений с Бекингемом». «Доказательства, говорите вы?» — вскричала миледи. «Я достану десяток доказательств». «В таком случае дело очень просто. Достаньте мне это доказательство, и я посажу его в Бастилию». «Хорошо, ваше высокопреподобие. Но потом...» «Кто попадает в Бастилию, для них нет потом», — сказал кардинал особенно глухим голосом. «Ах», — продолжал он, — «если бы мне так же легко было отделаться от моих врагов, как избавить вас от ваших». «Ваше высокопреподобие», — сказала миледи, — «мена за мену, жизнь за жизнь, человека за человека. Отдайте мне этого. Я отдам вам другого». «Я не знаю, что вы хотите сказать», — отвечал кардинал, — «и не хочу этого знать. Но не вижу никакого препятствия дать вам то, что вы требуете против ваших врагов. Тем более, что вы сказали мне, что этот Д'Артаньян — распутник, дуэлянт, изменник». «Бесчестный, ваше высокопреподобие, бесчестный!» «Дайте же мне бумагу, перо и чернила», — сказал кардинал. «Вот все, ваше высокопреподобие». «Хорошо». Наступила минута молчания, доказывавшая, что кардинал обдумывал выражения, в которых нужно было писать или даже писал уже записку. Атос, не пропустивший ни одного слова из их разговора, взял своих товарищей за руки и отвел их в другой угол комнаты. «Отчего же ты не хочешь выслушать до конца их разговор?» — спросил Портос. «Тссс», — сказал Атос. «Мы довольно слышали. Впрочем, я не мешаю слушать далее, но я должен ехать». «Но что же нам отвечать, если кардинал о тебе спросит?» — спросил Портос. «Не ждите, чтобы он спросил вас. Скажите ему сами, что я поехал вперед, потому что, по словам трактирщика, дорога небезопасна. Обо мне же не беспокойтесь». «Будь осторожен, Атос», — сказал Арамис. «Будь покоен», — отвечал Атос. «Ты знаешь, я умею владеть собой». Портос и Арамис заняли прежнее место у камина. Атос вышел из трактира, отвязал свою лошадь, сказал несколько слов конюху о необходимости осмотреть дорогу, поправил кремень пистолета и поскакал по дороге к лагерю.